Глава 43. Прошлое. Мария. Я увидела Сафи еще издали. После ее звонка стояла и смотрела в окошко. Ждала. Когда? Ну когда же она появится? Мы так долго не виделись, и я безумно соскучилась. Однако, когда распахнула дверь и увидела подругу, выходящую из лифта, у меня отвисла челюсть. Она вышагивала так, словно наш подъезд был даже не ковровой дорожкой, а пьедесталом. София всегда притягивала к себе взгляды окружающих, но в этот раз переплюнула саму себя. Ее темные локоны струились по плечам сияющими волнами. На лице не было ни грамма макияжа. При этом она выглядела свежей и непривычно для себя румяной. Безупречные черты лица идеально подчеркивала шикарная улыбка. При виде меня ее глаза заблестели от влаги. На несколько мгновений замедлившись, она стартанула и понеслась в мою сторону так резво, как никогда не бегала. «Остановись, тебе ведь нельзя!» Договорить я не успела. Мой оклик заглушили ее объятия. Бросив пакеты, те, что были в ее руках, к нашим ногам, она обняла меня за шею и стала раскачивать из стороны в сторону. «Маша, моя Машенька!» Вопила мне в ухо так громко, что я поморщилась. Как же я была рада ее видеть! Обхватив ее за талию, я обняла Сафи в ответ. Мы не виделись почти 2 месяца. Из-за лечения в Москве и показов в Париже она стала подолгу отсутствовать. Такое и раньше случалось, когда мы учились в школе, но сейчас без нее было особо тоскливо. Мы вросли друг в друга. Укор совести больно сдавил мне сердце. Мне было тошно от мысли, что я могу ее обидеть, или того хуже, потерять. «Пусти меня! Дай я на тебя посмотрю!» Сафи отстранилась. Все с той же улыбкой стала меня всю осматривать, от макушки до кончиков пальцев. «Ну какая же ты красавица!» Воскликнула она на весь подъезд. «Этот мальчик тебе точно идет на пользу! Ты вся светишься счастьем! Я так рада!» Последние слова она произнесла едва разборчиво, потому что решила развести сырость. Одной рукой я схватила ее за запястье, а другой подхватила пакет из пола. «Вот ты тоже! Зачем орать на весь подъезд? Услышат соседки и маме расскажут». И я заволокла ее в квартиру и захлопнула дверь. Мама о Сереже не знала. Возможно, догадывалась, но я старалась как можно дольше ее не посвящать в изменения своей личной жизни. Сафи об этом не знала и знать не могла. Я старалась не обсуждать с ней маму. Никто не знал, как сильно я ее боялась. Мне было стыдно признаться Сафи, ведь у них с мамой были прекрасные отношения. Я тоже хотела создать хотя бы видимость таковых. «Она не знает? Я думала, у вас все серьезно. Ты так рассказывала?» Сафи вздохнула с блаженным выражением лица. «Ты должна мне все о нем рассказать. Кто он? Чем занимается? На кого учится? Мне интересно, какой он человек. Тебя нельзя отдавать кому попало. Поняла меня?» Сафи подбоченилась. От этого ее и без того красивая грудь стала выглядеть еще эффектнее. Сливающийся с тоном ее кожи топ в сочетании с короткими шортами отлично демонстрировал ее безупречное тело. «И, наконец-то, покажи мне ваши совместные фото. Я жажду вами полюбоваться». Впервые за долгое время она выглядела такой живой и энергичной. Мне хотелось думать, что теперь так и будет. Всегда. «Нет уж, сначала ты мне расскажешь, как оно — быть известной». Договорить я не успела, потому что Сафи рассмеялась, запрокинув голову, открывая вид на свою мерцающую шею. Будучи оторванной от жизни, я никогда не использовала молочко для тела с шиммером. Маме бы такое не понравилось. Она бы сказала, что я веду себя, как девица легкого поведения, пытаясь выставиться на показ перед всеми. На подруге же подобное смотрелось очень гармонично. Нечто среднее между лесной феей и Венерой, богиней любви и красоты. Она всегда мне говорила, что я самое очаровательное создание из всех ей известных, но объективно я понимала, что она мне нагло льстит. Ей не приходилось ничего делать для того, чтобы парни обращали на нее внимание. Мне же так повезло только раз. С Сережей. Я старалась не думать о том, что поступаю плохо, скрыв от подруги, с кем начала встречаться. Но совесть, злобная, голодавшая гиеной, вгрызалась мне в глотку. Мне пришлось долго настраиваться на то, чтобы ей рассказать. Если поначалу меня посещали мысли, дескать, это совпадение, и вовсе это не тот самый Сережа, то теперь сомнений не осталось. Сафи раздраженно цокнула. «Скажешь тоже, известная. Там такие девушки работают, что я на их фоне как мышь, и даже не серая, а прозрачная. Думаю, ты меня обманываешь». Я посмотрела на нее, сморщившись. Я очень хотела стать моделью. Когда мы вместе шли на пробный кастинг, надеялась, что меня отберут, и начнется другая жизнь. Жизнь без материнского гнета. Но не сложилось. В радость было хотя бы послушать, как оно там на другом уровне жизни. «Подожди!» Сафи всплеснула руками. «Растерялась при виде тебя и забыла». Присев на корточки, она расстегнула обувь. «Тут твои любимые пирожные и две закрытых пиццы». Встав, указала на один из пакетов. «А тут?» «Пошли примерять, я кое-что тебе привезла». Мы с ней прошли в мою спальню. Предварительно я включила на кухне чайник, но еду все равно забрала с собой. Когда мамы не было дома, мне нравилось есть в своей комнате. Хотя бы немного, но нарушать запреты. Оказалось, что Сафи привезла мне новое дизайнерское платье, небольшую сумочку и духи. «Я не возьму, сдурела, что ли?» Мне и гуглить не пришлось, чтобы понять. Гостинцы офигеть какие дорогие. «Забирай!» Я начала складывать платье обратно, когда Сафи запротестовала. «Мне за них платить не пришлось. Нам разрешили выбрать для себя небольшие презенты. Это ведь не кутюр, а прет-а-порте, и ты возьмешь». Обхватив мои запястья, она прижала тончайшую ткань к моему телу. «Уверена, на тебе будет красиво смотреться. Не спорь. Я тебя очень прошу, не обижай меня, ладно? Это совсем пустяк по сравнению с тем, что ты для меня сделала». Сафи сглотнула, и на ее глазах снова проступили слезы. Я давно не видела, как она плачет. «Не я, а мама». «Нет, ты. Если бы ее не попросила, то у меня бы не было возможности лечиться. В начале года на обследовании Гариевым сказали, что есть шанс попробовать. Если не побороть недуг, то хотя бы сделать менее значимым в жизни Сафи. Но стоило это дорого. Я уговорила маму занять их семье денег. На мое удивление, она согласилась. Я сама не ожидала, что у меня получится. Минут пять мы с подругой еще припирались. До того момента, пока я не согласилась примерить наряд. А после снимать его не захотелось. Никогда у меня в гардеробе не было таких красивых вещиц. «Посмотри, какая ты куколка!» Саф подошла ко мне со спины и опустила руки на мою талию. «Тебе очень идет. На мне оно так красиво смотреться не будет. Оставь его. А случай надеть обязательно найдется. Ты ведь теперь девушка не свободная». Состроив гримасу, она поиграла бровями. «Ну, когда ты мне уже вас покажешь? Что с ним не так? Красавчик неземной красоты или наоборот? Ты же знаешь, я безопасна». Я напряглась. «Безопасна, но не в случае с ним». «Давай чаю для начала попьем. Ты мне расскажешь о результатах лечения. Это куда важнее, чем парни. Тем более я стараюсь не говорить о нем вслух, ведь даже у стен есть уши». Рассмеявшись, постаралась перевести тему. Отчасти это была правда. Я боялась, что соседи увидят нас с Сережей или мама. Тогда бы меня ждал грандиозный скандал. Взгляды на разгульную жизнь у нее всегда были категоричные. Выражение лица подруги выражало крайний протест. «Ты впервые с мальчиком начала встречаться, а мы как две старые бабки лечение будем обсуждать?» Она поморщилась. «Видишь же, вот она я, значит, все хорошо. Врачи говорят, что во мне хорошо развита жажда к жизни, поэтому не переживай. Вымотаю я максимум». Мне хотелось в это верить, потому что другой такой подруги у меня не было. и вряд ли я бы еще нашла кого-нибудь. Мы с Сафи как-то сразу сошлись и доверились друг другу. У тебя ведь тоже кто-то есть?» Я вскинула брови, припомнив мужские голоса на заднем фоне, когда мы с ней разговаривали одним из вечеров. Сафа высунула кончик языка и, прикусив его, рассмеялась. «Вот ты тоже! Не ушки, а локаторы! Мы с ним не встречаемся. Ухаживает вроде как». Она передернула плечами. «Интересный парень, но так». Сафи в этот момент позвонила мама. Хотела узнать, добралась она или нет. Я, улучив свободное мгновение, открыла в телефоне второе пространство и зашла в наш Сережий чат. Хотела посмотреть, написал ли он мне что-нибудь. Сообщений, как и всегда, было много. Ответив на последнее, пошла делать нам чай. Телефон оставила на столе, всего в пару метров от себя, поэтому не заблокировала, включив на нем предварительно музыку. Каким же кайфом мне казалась свобода! Всего-то пару дней без мамы, пока она с сестрой отдыхала, а уже дышалась свободнее. Я так увлеклась своей эйфорией, что не заметила, как подошла Сафи. О ее присутствии на кухне я узнала, обернувшись. Она сидела на полу около стола, опустив голову на колени, прижатые к груди. Боже, как же я испугалась! Думала, сердце свое выплюну. Оно будто бы в горле билось. Только после я поняла, что она увидела картинку на заставке нашего Сережей тайного чата. На ней мы были запечатлены вдвоем. Но такого глубокого анализа сразу я не смогла провести. Потрепав ее по плечу и не получив ответа, я подняла ее голову руками. Взгляд был расфокусирован. Тело обмякшее. Ни за кого я так не боялась, как за нее в тот момент. Я бы себя не простила. Пришлось лезть в ее сумочку, искать кошелек. В нем у Сафи всегда блистеры с таблетками хранились и записка, что и как пить. Курсы часто менялись, и, как она говорила, могу забыть. Поэтому расписывала коротко приемы каждого препарата. Так вышло, что тогда как раз настало время приема одного из них. После Сафи так и сказала, что ей плохо стало из-за того, что она забыла выпить лекарства, а вовсе не потому, что я начала встречаться с парнем ее мечты. Верила ли я в это? Да, мне это было нужно. Не было ни малейшего желания терять кого-то из них. Они оба были мне дороги. Глядя на снимок, что всегда хранился в ее кошельке, я уверяла себя, что это всего лишь память о прошлом. Там ведь был и любимый ею брат, и всем им, судя по улыбкам, было весело. Именно то, к чему Сафи всегда стремилась.